Глава третья. Троеморье. Низкие тучи громоздились по всему небу, предвещая шторм. Вода почернела, зарядил мелкий дождь. Брусчатка стояла влажной, в выбоинах начали собираться лужи. Теперь Илорн понял, почему все дома Кобара имеют такой дряхлый и обшарпанный вид. Многодневные ливни уже в печенках сидят. За год Илорн так и не смог привыкнуть к этой погоде. Все начинается с мороси, затем просвет. Тучи расходятся и вновь смыкаются над головой. Открываются небесные шлюзы, и оглушительный, невероятный дождь обрушивается на тротуары, выбеленные временем и солнцем террасы, жестяные и черепичные крыши, растрескавшиеся деревянные ставни. Город утопает в серой мгле, очертания построек размыты, и с каждой щели тянет сыростью. Первый, второй, третий день. Дальше никто не считает. Канализационные решетки захлебываются, лужи превращаются в озера и реки, уровень воды в каналах поднимается до опасных отметок. Одежда не высыхает, ее развешивают в комнатах под навесами верхних этажей, в полутемных галереях, на чердаках. Несмолкаемый шум сопровождает горожан в переулках, на опустевшей набережной, в порту и тавернах. Дождь исподволь проникает в сны. Срастается с мыслями, и люди перестают его замечать. Ходят в черных плащах с надвинутыми на глазах капюшонами, решают повседневные дела, пьют, ругаются или просто сидят на застекленных террасах, покуривая трубку и меланхолично разглядывая искаженный мир за прозрачными гранями. Рынки пустеют, лавки закрываются. Никто не хочет работать. Большая часть горожан сидит по домам и арендованным комнатушкам, гремит игральными костями и бутылками. Кто-то спит до обеда. Рыбаки не выходят в море, стражники прячутся в дешевых забегаловках и не следят за порядком. Да и зачем? Все равно в Кобаре никогда ничего не происходит. Поэтому Илорна сюда и сослали. Кобар. Город-остров, средоточие торговых интересов Трордора, сердце Троеморья. Илорн читал об этом в манускриптах, чудом сохранившихся в магической академии. Тексты были написаны на Тер и относились к эпохе Вигов. Даже не имели четкой датировки. Долгое время Илорн относил Пацифиду и Троеморье к категории непроверенных мифов детских сказок. А вышло иначе. Сейчас твердь кажется ему далекой и неправдоподобной, а Пацифида — реальной и живой. Дождь усилился. Илорн вышел на крытую террасу, чтобы покурить свою трубку и предаться воспоминаниям. В такую погоду никуда выходить не хочется. Терраса выдвинулась в каменное уличное ущелье, протянувшееся от шепчущей бухты до северных отрогов Муар-Кагалыма. Остров был крупным, весь его центр занимали пики, крутые склоны и перевалы. Муар-Кагалым уходил на юго-запад. Тамошние земли он превратил в непригодную для жизни территорию. Остальная часть острова была плотно заселена, даже склоны, там, где они были относительно пологими. Запах вишневого табака успокаивал. Илорн выпустил дымное кольцо, проследил за его распадом и неспешно приблизился к каменному ограждению. Справа и слева арочные своды. На третьем этаже дома, купленного волшебником, комнаты отсутствовали, да и нельзя назвать этажом обширное пространство, утопающее в тени виноградных лоз. Буйная растительность карабкалась по каркасу из связанных между собой металлических прутьев. Там же располагалась огромная бочка, в которую закачивалась дождевая вода из открытого резервуара. За день бочка нагревалась, что позволяло хозяину мыться в относительном комфорте. А еще на плоской крыше дома стояли лавочки, укрытые навесом из бамбуковых плашек. Впрочем, это укрытие оказывалось бесполезным с приходом затяжных ливней. Перед Илорном развернулись городские лабиринты. Город занимал большую часть острова, прижимался к морю, карабкался по предгорьям, насупленно взирал на суетившихся людишек с отвесных карнизов. Горные реки, одетые в гранит, несли бурные потоки к шепчущей бухте, названные так из-за странного эха, порождаемого прибрежными пещерами. Кобар врастал в бухту бесчисленными пирсами, подпирал небо храмовыми шпилями, мирно уживался с монументальными деревьями, лишившимися коры. Гронги — так назывались эти деревья. Легенды гласили, что они старше самого Кобара. Один из таких исполинов нависал над западным крылом дома Илларна, одаривая хозяина и слух густой тенью. Кобар издревле считался коммерческим центром Троеморья. Даже сейчас, когда торговые потоки Северной Пацифиды контролировались дзуарами, порт не утратил своего значения. И дзуары вынуждены были считаться с Троеморьем, поскольку через здешние воды лежал кратчайший путь на юг. А Кобар и другие острова государства находились под протекторатом Трордора. Пацифида сильно растянулась с севера на юг. Ее земли лежали в разных климатических поясах. Во владениях дзуаров было холодно и пустынно, но именно там находились обширные залежи руды, стояли корабельные сосны, водились пушные звери. Там добывалось железо и выплавлялась сталь. Трордорская империя контролировала центр континента, обширные сросшиеся водоемы, известные как Троеморье. Здесь располагались легендарные пещеры с кристаллами-артефактами, используемыми жителями Пацифиды для обустройства магических маяков. Вот эти кристаллы и привлекали гильдию магов, возглавляемую Гримлиэлем. Упадочные этрусканские города растянулись вдоль восточного побережья. Почему-то тамошние земли вызывали пристальный интерес небесных кормчих. Не исключено, что представители тайных канцелярий вовсю искали забытые технологии, укрытые слоями песка и времени, но Аюк поделили между собой Улкундар и Роккевениум. На западе властвовал вольный полис Харраудар. Тамошние жители не воевали против тверди и всегда умели постоять за себя в случае необходимости. У богатейших харраударских семей хватило ума наблюдать за мясорубкой со стороны, придерживая для смутных лет армию и корабли. Когда началось нашествие дзуаров, харраударцы выстояли. Сыграла свою роль и развитая дипломатия. Купцы быстро нашли общий язык со скитами и сильнейшими государствами тверди. И вот настал день, когда Илларна сослали в Троеморье. Идейные противники действовали тонко, склонив на свою сторону Гримлиэля. Официальная причина – интересы гильдии в сфере магического судоходства. Гримлиэль вознамерился исследовать местные пещеры в поисках чего-то еще более мощного, нежели путеводные кристаллы. Илларн был человеком ответственным, ему Гримлиэль доверял, и, разумеется, оба понимали, что конфликт, в который Илларн втянулся по неосторожности, способен перерасти в серьезную заварушку с непредсказуемыми последствиями. Так что изгнание было отчасти добровольным. Илларн прибыл в Кобар, чтобы основать представительство гильдии и соорудить портал, тем самым наладив регулярное сообщение с твердью. Враждующие в прошлом континенты были разделены десятками тысяч километров и находились в противоположных полушариях. Преодолевать столь чудовищное расстояние на парусном корабле – сущее безумие, поэтому Илларн воспользовался полулегальным домом гильдии на пиратских архипелагах, откуда вылетел на частном Браннере. Год назад ему хотелось выйти от безысходности. Жители Кобара поначалу казались дружелюбными и общительными, но каждый из них преследовал свой интерес. В лицо пришлым улыбались, но за спиной ненавидели, справедливо считая их оккупантами. Гадить старались из-под тишка незаметно. Обманывали на всем – покупке, аренде жилья, услугах, извоза и пошива одежды. В тавернах разбавляли пиво, накладывали маленькие порции. В лавках обслуживались неохотой. На рынке любой товар для человека с тверди стоил втрое дороже, чем для местного. Спросишь у сгорбленной старушки дорогу? Непременно ответит ласково, улыбнется и благословит в добрый путь. Вот только придешь совсем не в то место, на которое рассчитывал. За год Илорн ко многому привык. Его перестали раздражать нескончаемые дожди, льющие сутки напролет без малейшего перерыва. Перестали бесить люди, живущие исключительно благодаря обману и махинациям. С чем-то подобным он уже сталкивался в Верни. Перестали выводить из себя проблемы с канализацией, доставкой воды и оцаревшими стенами. Илорн с головой погрузился в работу. Первые полгода ушли на обустройство резиденции. Илорн купил трехэтажное здание у площади Ахан и полностью реконструировал его, чтобы подогнать под стандарты гильдии. Для ремонта пришлось нанимать местных строителей, платить им втридорога, а потом скрипеть зубами от косяков, недоделок и воровства материалов. Дальше в дело пошла магия. Илорну в помощь выделили специалиста по интерьерам и бригаду колдунов, пробивающих порталы. Специалист расширил внутреннее пространство здания, встроил карманы иных измерений, наполнил их джунглями, водопадами и горными ландшафтами. В вестибюле появился красивый фонтанчик. Приемная гильдмастера утонула в зелени, свежем ветре и журчанье ручья. А в подвале возник действующий портал. К этому моменту Илорн уже переговорил с десятком сильных волшебников Троеморья, убедив их присоединиться к своей организации. В разгар дождливого сезона прибыл Гримлиэль собственной персоной, оценил проделанную работу, принял присягу у новых коллег, произнес напутственную речь и целых полдня потратил на изучение письменного отчета Илорна, затем выразил благодарность за труды и ушел через портал. Илорн занялся административной деятельностью. В приоритете стояли три вещи. Во-первых, укрепление авторитета гильдии на Трейморских архипелагах, поиск обеспеченных клиентов и активное сотрудничество с властями. Во-вторых, изучение путеводных кристаллов, оценка их коммерческого потенциала. В-третьих, поиск артефактов, некогда принадлежавших Триумвирату. Кристаллы были забавными игрушками. Эти штуки добывались в глубинных пещерах, тех, что порождали странное эхо, наполняющее время от времени шепчущую бухту необычными звуками. Самый мощный кристалл всегда устанавливался на башне маяка, а мелкие осколки выкупались капитанами кораблей. Никакого света, только магия. Именно поэтому долгое время торговцы тверди терпели крушенье у берегов Пацифиды. Банально разбивались о скалы и садились на мель. Если кто и выживал, его незамедлительно добивали жнецы. К счастью, последние потерпели поражение и ушли из преддверия вместе с тандрадианцами. На протяжении многих лет взламыватели пространств не беспокоили Пацифиду. Добывались кристаллы специально обученными фамильярами, а фамильяров создавали и тренировали волшебники. Илорн не сомневался в том, что гильдия сумеет прибрать к рукам этот лакомый кусочек и получить монополию. Это вопрос времени. С наследием Триумвирата дела обстояли хуже. Илорну удалось выяснить, что руины древних городов, некогда процветавших в сердце Пацифиды, разграблены и больше не представляют практического интереса. Иногда ценные вещи попадались в антикварных и магических лавках, но там хватало и подделок. А разбросаны такие лавочки по всему континенту, их неисчислимое множество. Надо иметь толпу помощников, чтобы обойти всех торговцев и добраться до чего-нибудь стоящего. И все же Илорн не сдавался. На прошлой неделе его поиски увенчались успехом. Частичным, но все же. В порт прибыл человек, который уверял, что на Пацифиде есть подземный город Триумвирата, а внутри этого поселения стоит храм демиургов. Утверждение в корне противоречило всему, что Илорн знал об истории второго континента. Исследователи полагали, что несколько тысячелетий назад царство Вигов, лишившее Пацифиду храмов, действовало по прямой указке не успевших потерять разум демиургов, что и привело к затяжному конфликту между материками. Сохранились сведения о войне, разразившейся между Триумвиратом и Небесными Скитами. Илорн видел документы из архивов кормчих, подтверждающих эту версию. Войну Триумвират проиграл, после чего Пацифида изолировалась от остального преддверия. Дальше события развивались драматически. После тысячелетнего доминирования Триумвират распался на несколько враждующих государств, а те, в свою очередь, начали погружаться в эпоху удельных княжеств и кровопролитных войн. Спустя два века начали возвышаться города-государства наподобие Кобара, Хар-Удара и Таша. Поднялась цивилизация итрускианцев. Последние, если верить хроникам, в итоге вступили в контакт с посторонними, а затем со жнецами и тандрой. Началась эпоха противостояния с твердью, которая привела к печальным последствиям для всей Пацифиды. Надо ли говорить, что посторонние усиленно искали заброшенные храмы демиургов? Доподлинно известно, какой информацией владели враги человечества. Вот только разыскать легендарные урочища никто не сумел. Маркус долгое время пробыл караванщиком у состоятельного купца с юга. Ходил через горы и пустыни, останавливался в глухих оазисах. Всюду натыкался на следы былого присутствия Триумвирата, или, как он говорил, на печати древних. Илорн подозревал, что речь идет о каменных гробницах, оберегаемых сильной магией, в которых ушедшие правители схоронили часть своих сокровищ. Однажды Маркус наткнулся на сломанную печать. По его словам, затерянный город был сокрыт под песками Сухот-Дракана, прокаленной и безжизненной местности, через которую очень редко проходили караванные пути. За хорошее вознаграждение Маркус готов стать проводником. Илорн сверился с античными картами и записями путешественников, которые ему удалось раздобыть. По всему выходило, что Маркус откопал легендарный Чумех, одну из трех величайших столиц некогда единого континента. Чумех был пещерным городом, а его недра, если верить сказаниям, освещались не факелами или фонарями, а волшебными плитами, которым не суждено померкнуть до скончания времен. Город избранных, так его величали. Согласно источникам гильдии, в Чумехе располагался храм демиургов, искусственно отрезанный от дверной сети. Глядя на струи дождя, заливающего мостовую, Илорн думал о предстоящем путешествии. Если все это окажется правдой, храм можно оживить. Не исключено, что гильдия получит собственную дверь. Или несколько дверей. Почему нет? Того и гляди, добровольное изгнание обернется небывалым успехом или ничем. Маркус может оказаться проходимцем, пытающимся продать глупому пришельцу никчемную груду камней. Время покажет. Тучи обложили город со всех сторон, замазали серым туманом острые углы, упрятали горы в непроницаемую мутную пелену. Илорн не спешил связываться с Гримлиэлем и делиться радостной вестью. Нужна тщательная проверка. Он соберет лучших волшебников Троеморья и пробьет портал к Сухот-Дракану. И щедро заплатит проводнику, если обнаружит за сломанной печатью что-нибудь стоящее. Дальше потребуется действовать быстро. Подключением храмов к сети никто не занимался уже много веков. Или тысячелетий. Но имелись засекреченные трактаты, позволяющие опытному магу при должном уровне подготовки справиться с задачей и сделать это необходимо до вмешательства гильдии ножей. Приняв решение, Илорн улыбнулся, спокойно докурил трубку, стараясь больше ни о чем не думать. Растворился в шуме дождя и сером лабиринте кобарских улочек. Впервые за несколько месяцев почувствовал умиротворение и согласие с самим собой. Затем постучал деревянной чашей по мраморным перилам, вытряхивая пепел. Налетевший порыв ветра тут же унес черную пыль в арочный провал канатного переулка. Остатки расплылись грязным пятном по камню, но их тут же смыли косые холодные струи. Трубка спряталась в складках одежды колдуна. Дом оцепенел, погрузился в спячку. Илорн развел руки, сосредоточился и произнес сложное заклинание, вызывающее к жизни фамильяра. Посреди террасы родился вихрь, из которого начало доноситься клацанье и пофыркивание. Когда вихрь улегся, перед волшебником предстало существо, имеющее отдаленное сходство с вомбатом. Зверек был сумчатым, что облегчало передачу послания адресату. Маг поманил фамильяра к себе. Животное робко приблизилось к хозяину, поводя усами и непрерывно издавая фыркающие звуки. Илорн запихнул в сумку, скрученное трубочкой, письмо, составленное накануне. Подумав, присовокупил золотой саверен, имеющий хождение по всему Триморью. «Отправляйся в таверну Затишье», — приказал гильдмастер. «И передай это Маркусу. Ты помнишь, мы разговаривали с ним позавчера. Больше никому на глаза не попадайся». Фамильяр пискнул и растворился в воздухе.